Глава 28. Давид стоял у слоновника и, прислонясь к барьеру, ждал знака оператора. Когда тот поднимет руку, он нормальной походкой, не слишком быстро и не слишком медленно, пойдет по узкой дорожке мимо вольера с верблюдами к скамеечке возле вьетнамской веслобрюхой свиньи. Там он сядет и будет ждать, когда оператор крикнет «Окей». «Все отлично!» «И еще разок для страховки!» — крикнул оператор совсем недавно, причем не в первый раз. Талантом киноактера Давид не обладал. Стоило оператору предупредить, чтобы он ни в коем случае не смотрел в камеру, как его взгляд словно магнитом потянуло к объективу. В итоге тележурналист прошипел оператору: «Пускай лучше временами смотрит в объектив, чем с таким напрягом пялится куда-то рядом». С ходьбой у Давида тоже возникли сложности. Едва лишь включалась камера, любое движение становилось настолько осознанным, что он уже толком не знал, как его проделать. Как двигают руками? Правой ногой одновременно с левой? Или же одновременно с правой, как верблюд, мимо которого он вот сию минуту прошел? Идея отснять часть сюжета в зоопарке принадлежала журналисту. Ему хотелось провести съемки в местах действия Лилы-Лилы. Пронзительный свист вырвал Давида из задумчивости. Звукооператор свистнул, сунув два пальца в рот, и вся команда, журналист, оператор и звукотехник, замахала руками. Давид зашагал по дорожке. «Не смотреть в объектив, не смотреть на верблюдов, не думать о ногах, не думать о руках», — твердил про себя Давид. Вот писатель Давид Керн спокойно идет от слоновника к вьетнамской веслобрюхой свинье, а съемочная группа немецкого телевидения, пользуясь случаем, снимает его. Погруженный в свои мысли долговязый автор романа «Лила-Лила» проходит мимо верблюжьего вольера, мимо ребятишек, которые вопят «Мама, мама, смотри, верблюд». Нисколько не заботясь о позиции оператора, надежда новой немецкой литературы приближается к скамейке. Еще 3 метра. Еще 2. Вот он наклоняется и, упорно избегая смотреть в камеру, нащупывает сиденье, чтобы не сесть мимо. Садится, кладет ногу на ногу. Левую на правую. Нет, правую на левую. Подпирает голову рукой и задумчиво глядит на вьетнамскую веслобрюхую свинью, которая, полузарывшись в грязь, жмурится на солнце. «Отлично! А кадры, где он садится, можно вырезать», — сказал журналист. «Сори, кассета», — смущенно произнес оператор. «Черт! До того, как он сел? Или после?» «Еще наверху, возле ребятишек». «Только не это!» Давид по собственной инициативе пошел обратно к слоновнику. Здесь, на сентябрьском солнце, хотя бы не так холодно, как утром на искусственном катке. Журналист заставил Давида надеть коньки. Конькобежец из него всегда был аховый, и на коньках он последний раз стоял в детстве. Кое-как сумел на прямых ногах подъехать к бортику, вцепиться в него и ответить на вопрос, следует ли трактовать каток как место, где познакомились Лила и Петер, символически, в смысле холодного отношения общества к чувствам молодежи. Давид отвечал то «да, пожалуй», то «нет, не обязательно», пока журналист не попросил его выбрать какой-то один ответ, с учетом очередного вопроса в очередном эпизоде. Очередной вопрос касался 50-х годов. С этим обстояло проще. Стандартный вопрос, на который у него были заготовлены стандартные же ответы. В большинстве заимствованные из рецензий, накопившихся уже в изрядном количестве. Действие у вас происходит в 1954 году. Вы верите в возрождение духа 50-х? Давидов ответ гласил: «Эта история правдоподобна только в ограниченном, консервативном и чопорном социальном окружении. Потому и 50-е». Такой же ответ годился и когда спрашивали: «Господин Керн, каким образом 23-летний автор в 21 веке приходит к мысли написать роман о любви, действие которого происходит в 50-е годы?» Или на вопрос: «Откуда такая ностальгия по 50-м?» Или еще: «Господин Керн, вы бы предпочли родиться раньше?» В промежутке между искусственным катком и зоопарком они отсняли несколько сцен в Оленьем парке. С разрешения городского садоводства Давид неоднократно прошелся перед камерой по недоступному для публики газону. В частности, была снята версия «Писательская тень». Камера следит только за тенью, погруженного в раздумье автора, фланирующего по газону. И вариант «Писательские ноги», когда оператор идет за ним, согнувшись в три погибели, нацелив объектив ему на ноги, держа камеру точно камень в керлинге перед тем, как поставить его на поле и начать игру. «Это всегда дает отличный материал для текста за кадром», пояснил журналист. Давид опять остановился у барьера слоновника, издали наблюдая за съемочной группой. Оператор как раз хотел сделать ему знак рукой, но тут на дорожку парами вышли первоклассники. Оператор замахал руками, но журналист повелительным жестом приказал: «Идите к нам». Давид пошел. Не смотреть в объектив, игнорировать верблюдов, не впасть в инохоть, не налететь на детей, не садиться на скамейку ощупью, как слепой. Через несколько шагов он почувствовал, что за спиной кто-то есть. Но сдержался, назад не посмотрел. И когда прохожий поравнялся с ним, продолжал упорно глядеть на скамейку между камерой и верблюдами. «Не напрягайся, не напрягайся», — послышался рядом голос Джекки. «Отвали ты в кадре», — буркнул Давид, не глядя на него. «Ну и что? Ты гуляешь в зоопарке и встречаешь поклонника, как в жизни. Улыбнись и скажи что-нибудь, а то народ подумает, у тебя звездная болезнь». Давид сверху вниз смерил его взглядом. Джекки в новой серой тройке ухмылялся во весь рот. Давид приветливо улыбнулся. «Не смотри в камеру ни под каким видом, не то убью на месте». Бок о бок они направились к скамейке подле веслобрюхой свиньи. «Я сяду на эту скамейку, а ты пойдешь дальше», — улыбаясь, сказал Давид. Еще несколько шагов, и он сел. Джеки сердечно пожал ему руку, лучезарно усмехнулся в объектив и пошел дальше. «Окей», — крикнул журналист и подошел к Давиду. «Очень хорошо, очень естественно. Взгляд этого господина в камеру можно вырезать. Знакомый? Читатель? С вами часто заговаривают на улице? Каково это вдруг прославиться? Как вы относитесь к славе?» Джеки остановился в нескольких метрах от скамейки и теперь подошел к ним. «Вы знакомый господина Керна?» – спросил журналист. «Или просто читатель?» Опять ситуация, от которой внутри у Давида все замерло. Джеки по обыкновению наслаждался. «М-да. Кто я? Читатель? Поклонник? Друг и наставник? Можно так сказать, Давид?» Давид кивнул. «И как бы коллега», — вернул Джеки. «О, вы тоже пишете?» — заинтересовался журналист. Джеки махнул рукой. «Писал когда-то. Давным-давно. Верно, Давид? А сейчас довольствуюсь тем, что со стороны радуюсь успеху моего подопечного». Он похлопал Давида по плечу. «Верно, я говорю?» Давид кивнул. «Вы не против, если мы используем эту сцену в передаче?» спросил журналист. «Какую сцену?» Джеки разыграл недоумение. «Вашу встречу с господином Керном. Мы ее засняли». «Ой, надо же! Вы меня снимали? Но разве место мне, старику, в фильме о литературном вундеркинде? Ты ведь наверняка против, а, Давид?» Давид сделал неопределенный жест. Тогда я бы хотел снять еще несколько ваших высказываний по поводу Давида Керна, господин Штоккер. Джеки Штоккер. Давид проводил их взглядом. Они направились к оператору и на Джеки нацепили микрофон. Его не удивило, что Джеки появится и в его важнейшем телевизионном выступлении. После той первой встречи Джеки практически возникал каждый день. Только что на чтение с Давидом не ездил. После выступления в городском театре Давид всю ночь не спал. Дважды порывался разбудить Мари и во всем ей признаться. Но потом все-таки решил подождать, выяснить, чего хочет старикан. Если бы он хотел разоблачить обман, то вечеринка в Зебре идеально для этого подходила. Представительница крупнейшего в городе книжного магазина, двое литературных критиков, кое-кто из культурной элиты и Мари, публика в самый раз. Однако ж он ограничился парочкой туманно-двусмысленных замечаний, понятных, пожалуй, одному только Давиду, и под тем предлогом, что хочет прислать Мари давно распроданный сборник стихов умершего в 70-е годы городского бродяги, выманил у нее адрес. В 7 прозвонил будильник Мари. Только когда полчаса спустя она поспешным поцелуем попрощалась с ним, он наконец-то заснул. В 8 зазвонил телефон. Звонивший назвался Джеки Штоккером, сирич Альфредом Дустером, и предложил встретиться за поздним завтраком. В 9:30 в гостинице «Солнце», там до 11 открыт превосходный шведский стол. Давид согласился. Появление старикана наполнило его свинцовой покорностью. Просто случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Он не мог этого предотвратить, не мог защититься. Был целиком во власти Дустера. Гостиница «Солнце», трехзвездная, находилась недалеко от вокзала. Здание являло взору следы множества мелких, экономных косметических ремонтов, проведенных за последние 40 лет. Существовала гостиница за счет коми-вояжеров низшего звена, автобусных туристических групп из стран Восточной Европы и людей, приходивших позавтракать до 11. «Богатый буфет не только для постояльцев», сообщала табличка у входа, а в холле смеющаяся курица правым крылом указывала, где помещается столовая. Старикан уже сидел за столиком и приветственно махал Давиду. На тарелке перед ним омлет с ветчиной. Рядом подставка с пустой скорлупкой, перепачканной желтком. Приглашающим жестом он показал на буфет. 19.90. А дискресион. Примечание. Здесь без ограничения. Французской. Конец примечания. Давиду есть не хотелось. Он взял мисочку мюсли и чашку кофе. Когда он вернулся, Джеки успел нагрузить свою тарелку лососиной и рыбным филе горячего копчения. Рядом стоял бокал белого вина. Оба молча принялись за еду. Только очистив тарелку, Джеки спросил: «Откуда у тебя рукопись?» Давид из последних сил попробовал защититься. «Какая рукопись?» Джеки отпил глоток вина и большим пальцем указал на себя. «Моя?» «Я, Альфред Дустер». Давид покачал головой. «Альфреда Дустера нет в живых». «Теперь Джеки покачал головой». «Нет, в живых нет Петера Вайланда. Альфред Дустер жив». «Петер Вайланд и есть Альфред Дустер». Джеки допил вино, сходил к буфету и принес еще бокал. Потом кивнул на Давидовы мюсли. «От того, что мало ешь, платить меньше не придется. Петер Вайланд и есть Альфред Дустер», — повторил Давид. Джеки положил ногу на ногу, откинулся на спинку стула. «В 1954-м я приехал из Парижа. Целый год там учился. Днем слушал лекции в Сорбонне, ночью вкалывал грузчиком на центральном рынке. Нынче такое даже представить себе невозможно. Здесь я нашел работу в газете, как местный репортер. Снял себе дешевую мансарду, купил подержанную машинку и стал искать материал для первого романа. Джеки опять сходил к буфету и вернулся с тарелкой сыра. «Отличная закуска к вину», — пояснил он. «Однажды я разговорился с соседом, а он рассказал мне историю парня, который жил в мансарде до меня, Петера Вайланда. И я понял. Вот он, мой материал». Джеки отправил в рот кусок перезрелого бри, вытер пальцы о скатерть, взял бокал с вином, запил. «За 2 месяца я написал Лилу, Лилу». «А почему под псевдонимом?» «Я давно выбрал себе этот псевдоним. Звучит куда лучше, чем Джеки Штоккер». Джеки продолжал лакомиться сыром, запивая каждый кусочек глотком вина. «Так откуда у тебя рукопись?» Давид не ответил. «Да ладно, говори. Я не собираюсь тебя выдавать». «А что ты намерен делать?» «Просто хотел познакомиться с человеком, который прославился моим романом». «А теперь, когда познакомился?» «Хочу маленько поучаствовать в нашем общем успехе. Желание вполне законное, верно?» «Почему ты тогда не опубликовал роман?» «Охотников напечатать не нашлось, и он залег в ящике». «Откуда он у тебя?» «Нашел». «Где?» Давид сумел усмехнуться. «В ящике». «Но как ты-то добрался до этого ящика?» Давид рассказал. «Значит, потом ты его перепечатал и подписал своим именем?» «Отсканировал». «Как это?» «С помощью электронного устройства закачал в компьютер». «В компьютерах я ничего не понимаю. А куда делся оригинал?» «Я его выбросил». Джеки помолчал. Потом сказал. «К счастью, у меня есть дубликат». Теперь уже Давиду пришлось подыскивать слова. «Зачем тебе этот дубликат, если ты не собираешься меня выдавать?» «На случай, если ты не пожелаешь, чтобы я участвовал в нашем общем успехе». «Понятно. Ты имеешь в виду финансовое участие?» Джеки улыбнулся. «Да, небольшое. Мне много не требуется». Давид знал, что должен сказать «нет». Встать, положить на стол 20 франков и уйти. И будь что будет, на все воля Божья. Но он не встал. Появление автора имело и хорошую сторону. Кончилась неизвестность. Теперь незачем на каждом выступлении ждать, что кто-то из публики вскочит и скажет, что он автор книги. Настоящий автор уже заявил о себе. И сделал это довольно тактично. «Небольшое участие», — повторил Джеки. «И никто ничего не узнает». Давид по-прежнему колебался. Словно прочитав его мысли, Джеки добавил, «в том числе и Мари». Тем же утром Давид сводил Джеки в банк и вручил ему 5000 франков. В знак доброй воли, как выразился Джеки, и таких знаков доброй воли было еще много. Он понятия не имел, куда Джеки тратит деньги. До сих пор ни разу не видал, чтоб тот раскошелился. Хотя поводов для этого искать не приходилось. Джеки то и дело появлялся там, где бывали Давид и Мари, и неизменно угощался за их счет. Часть денег, очевидно, расходовалась на одежду. Время от времени он приходил в новом костюме и каждый раз спрашивал у Давида, как ему нравится. Жилищная ситуация тоже подвигла его на непредусмотренные издержки, как он выразился. Подробностей Давид не знал. Знал он только одно. Изрядная доля авансов и гонораров за чтение перекочевывала в карман Джеки, который именно так понимал свое «участие в нашем общем успехе». «Извините, что заставили вас ждать. Беседа с вашим другом оказалась чрезвычайно интересной». Рядом со скамейкой стоял журналист, а за ним оператор и звукотехник со своими причиндалами. И Джеки с большим мохнатым микрофоном. «Если не возражаете, вечернюю программу мы немножко подкорректируем. Снимем вас и господина Штоккера за ужином в... Как называется ресторан, господин Штоккер?» «Прелюдия», — любезно подсказал Джеки. «Прелюдия. Один из самых фешенебельных ресторанов в городе. Давид еще ни разу там не бывал, тем более с Джеки». «Как вам эта идея, господин Керн?» — спросил телевизионщик. «Прекрасно», — ответил Давид.